Глава 36. Плен. Когда я пришел в себя, в голове шумело, а в затылке при каждом ударе сердца пульсировала боль. Очень затекла шея, но больше всего ломило в руках и ногах, что и неудивительно. Я был связан. Меня несли на жерди, и при каждом шаге носильщиков тело ритмично покачивало из стороны в сторону. Так тащат с удачной охоты кабана, оленя или какую-нибудь другую крупную дичь. Не значит ли это, что я сам сейчас стал этой дичью? Я покрутил головой, пытаясь рассмотреть захвативших меня людей. С виду вполне обычные, разве что цвет кожи темнее, чем у тех, которых я привык видеть вокруг себя. Волосы черные, но не кучерявые, ростом не пигмеи, физически развиты довольно хорошо. Что еще? Одежды на них самый минимум, только набедренные повязки вроде юбок, сделанных непонятно из чего. Довольно короткие, надо сказать, и едва прикрывающие то, чем иные мужчины гордятся. Иные утешаются тем, что это не главное, а остальные иногда подвергают себя жестокой депрессии. Обуви нет. На одном из них камзол, явно с чужого плеча. И выглядит он ужасно знакомым. Так и есть. Раньше он был моим. А на мне из одежды только шелковые подштанники самого что ни на есть гламурного сиреневого цвета. Ну, хоть их оставили, ироды. Было очень больно. Руки свело судорогой, а в затылке пульсировал огонь. Дорога? Точнее, тропа в густой растительности сельвы, по которой мы двигались, пошла под уклон. Уклон оказался значительным, и голова заболела сильнее от прихлынувшей к ней крови. В конце спуска протекала речушка. Вода весело журчала где-то за спиной, и пить хотелось уже нестерпимо. И куда это меня несут? Надеюсь, они не собираются мной пообедать? Что-то очень не хочется заканчивать жизнь именно так. Хотя какая тебе разница, Артуа? Если тебя убьют, ты этого уже не увидишь. Только они должны иметь в виду, что на этот раз у них будет особо экзотическое блюдо. Иноземец. Вернее, даже иномирянин. Я усмехнулся, несмотря на боль в голове. Затем подумал, что если каким-нибудь невероятным случаем Ениана узнает о том, как именно я окончил свою жизнь, то что она будет думать? Моим врагам такое известие непременно понравится. Я представляю, сколько будет шуток по этому поводу. Интересно, будет ли у меня в империи могилка, и как она будет выглядеть? Ничего в голову не приходит, кроме надгробия в виде котла, с торчащей из него головой, с гордым хищным профилем. И я усмехнулся вновь. Задний из моих носильщиков споткнулся, и я получил ногой в бок. «Причем здесь я? Под ноги смотреть надо!» В ответ на мой взгляд носильщик ощерился, обнажив крупные белые зубы без малейших признаков кариеса. «Да ладно тебе!» В существующей у вас иерархии ты занимаешь самую нижнюю ступень. Будь ты крутым воином или охотником, тебя бы не заставили таскать пленников. Эта работа как раз для таких, как ты, чтобы хлеб напрасно не жрали. Хоть какая-то от вас польза. Так что не пугай, не надо. И еще, ты должен быть доволен, что я усмехаюсь. Потому что когда будешь поедать мою печень, или что там положено для того, чтобы к тебе перешла моя сила и мужество, к тебе перейдет и неизменившее мне во время тяжелых испытаний чувство юмора. Когда мы перешли реку вброд, последовала команда на незнакомом мне языке, и отряд остановился. Меня как держали, так и бросили, скинув с плеч жердь, на которой я висел, изображая собой не очень откормленного кабана. Хотя лететь пришлось недолго, но выступавший из травы древесный корень прибольно ударил в спину. «Черт возьми, вы что, решили еще по дороге отбивную из меня сделать?» Ко мне, сидевшему на земле со сморщенным от боли лицом, подошел человек, ставший обладателем моего камзола. Несомненно, он главный. И статью, и взглядом как раз для этого подходит. Кроме того, ведь это он забрал себе самое ценное из того, что у меня было — камзол. Так что все сходится. Взглянув мне в глаза, вожак бросил одному из моих носильщиков, тому, что шел сзади, короткое распоряжение. Тот извлек из-за пояса нож с длинным лезвием, кстати, металлическим, и поводил им перед самым моим лицом, не забыв сделать самый зверский вид. «Да ладно пугать тебе, дядя. Стоило ли меня тащить столько времени, чтобы затем убить? Если бы вы костерок начали разводить, тогда бы я немного обеспокоился. Не настолько вы и дикие, чтобы питаться сырым мясом». Убедившись, что мне не страшно, мой носильщик разрезал путы на ногах. Когда я встал и пошел к реке, один из людей сделал угрожающее движение копьем. «Тебе что, воды жалко?» И я указал связанными руками на реку. Одно оказалось удобным. Чтобы напиться, не нужно сводить руки. Достаточно сложить ладони ковшиком. Вода была холодной, почти ледяной. Вот и отлично. Меньше шансов подхватить какого-нибудь печеночного червя. Вероятно, моя поза показалась все тому же носильщику чересчур заманчивой, и он попытался приложиться ступней по моей пятой точке. Ага, сейчас. Когда я, подхватив его ударную ногу руками, продолжил ее движение вперед и вверх, он чуть ли не на шпагате рухнул в воду. Это вызвало взрыв смеха у остальных. Обиженный мною гордый воин вновь обнажил клинок, и неизвестно, чем бы все закончилось, если бы не строгий окрик человека, щеголявшего в надетом на голое тело камзоле и в юбке, которая из-за длины подола неплохо бы смотрелась на женщине с красивыми ножками. Носильщик одарил меня несколькими взглядами, и все они были самыми злобными. «Слышь, ты, хочешь заслужить уважение среди своих соплеменников? Возьми копье и сходи в лес. Добудешь в одиночку пару шкур хищников, местных ягуаров или леопардов, что тут у вас есть, и оно само к тебе придет, уважение. Прискачет даже. А к пленнику, у которого связаны руки, очень болит голова и все остальное тело, приставать не стоит. Тебя даже свои не поймут». Остальную часть пути я шел сам. Это далось нелегко, поскольку обуви меня лишили тоже. Сапоги я не увидел ни у кого из этих людей. Вероятно, они их просто выбросили. Тогда какой смысл был в том, чтобы забирать? И пусть я бы выглядел нелепо в сиреневых подштанниках и ботфортах, но зато не разбил бы себе ноги в кровь. Ночь застала нас в лесу, но убежать не было никакой возможности. Связали руки и ноги и всю ночь бдительно караулили. Хорошо хоть покормили, сунув в руки что-то напоминающее копченое мясо. Следующий день опять прошел в ходьбе по девственным джунглям. Не знаю, почему такое определение дается непроходимым чащобам, где душно, жарко, миллиарды москитов и сам черт ногу сломит. Но само слово мне всегда нравилось. Уже перед самой деревней охотники добыли незнакомое мне животное, чем-то похожее на свинью, но с более длинными ногами. Деревня встретила нас лаем собак. Эти мелкие твари крутились чуть ли не между ног, норовят цапнуть, каким-то волшебным образом определив во мне чужака. Вообще-то у меня с собаками всегда складывались хорошие отношения. Мы уважали друг друга. Но эти были явно какими-то неправильными. Зачем они вообще здесь нужны, собаки, да еще в таком количестве? Разве что их для еды разводят. Ну и пусть. Нашли чем удивить. Лишь бы человечиной не питались. И собаки, и их хозяева. Оставалось только надеяться, что собаки не обучены ходить по следу. Опасения мои о людоедстве были небезосновательны. Слишком уж много рассказов я слышал. Люди любят все преувеличивать. Но дыма без огня не бывает. И уж в этом за свою жизнь я смог убедиться много-много раз. Уже смеркалось, так что рассмотреть селение мне толком не удалось. Несколько десятков хижин, крытых снопами соломы. В центре селения небольшая вытоптанная площадка, которую окружали самые большие строения. Непременно здесь живет местная знать. Все как обычно, как и везде. Пусть и в миниатюре. В хижине, куда меня пристроили на ночь, оказалось еще несколько человек. И дом явно не являлся местной гостиницей, потому что дверь надежно подперли, выставив охрану. Пару подростков, проникнутых важностью возложенной на них миссии. Общение с остальными узниками не получилось. Все они были похожи на людей, бросивших меня сюда, и их язык оказался мне непонятен. «Утро вечера мудренее», — подумал я, устраиваясь на земле, слегка припорошенной сухой травой. Полночи я ворочался, пытаясь найти удобное положение. А когда, наконец, засыпал, тут же просыпался. Дело было не в неудобстве. Едва я проваливался в сон, как мне чудилось, что кто-то зовет меня по имени. Я просыпался, напряженно вслушиваясь в тишину ночи. Затем думал, что звать меня здесь некому, и засыпал вновь. Затем вновь слышал зов и вновь просыпался. Наверное, это все нервы. Нас разбудили с первыми лучами солнца, так что выспаться мне не удалось. Завтрак состоял из куска просеной лепешки, овощей и двух бананов. Просто мечта вегетарианца. Затем повели на работу. И я возмутился. Конечно же, в душе. Нужно было работать на овощном поле. Это, конечно, не тяжело, но нудно. А еще в заболоченной низине, где произрастал незнакомый мне злак. Там было тяжелее. Ноги проваливались в жидкую грязь чуть ли не по колено. Приходилось быть осторожным, чтобы уберечься от змей, которых тут хватало. К счастью, удалось немного отдохнуть, когда мы, и работники, и надсмотрщики, спешно покинули место нашей работы. Во время работы один из надзирателей увидел на противоположном краю поля колышущуюся траву. Черт знает, что ее шевелило. Но, судя по испуганным лицам остальных, ничего хорошего ждать не приходилось. Затем трава колыхаться перестала, но мы все еще добрые полчаса продолжали сидеть и ждать. А возмущался я потому, что, попав в этот мир, вначале только этим и занимался. Сельским хозяйством. Правда, не из-под палки. Затем я все крутел и крутел, стал дворянином и бароном, затем графом, а сейчас и вовсе дертарьер. И что мне теперь, заново всю карьеру строить, опять начиная с самого низу? И какие у меня здесь могут быть перспективы? Освоиться, внедрить ряд неизвестных им технологий, обучить грамоте, показать себя толковым парнем. В конце концов, сбросить с себя ярмо рабства и жениться на местной красотке, вдове отважного охотника, погибшего в бою с крокодилом. Нет у меня такого желания. А это значит, что нужно бежать. И бежать сегодня же ночью, ведь если судить по обеду, состоявшему в основном из овощей, неделя-другая, и у меня не останется ни сил, ни желания. Да и вопрос с каннибализмом все еще оставался открытым. Куда бежать? Конечно же, к морю. Где оно находится, определить легко, по солнцу. Когда меня несли на палке, солнце в середине дня светило мне в лицо. Да и на следующий день ничего не изменилось. Получается, мы следовали по прямой все время на юг. Ночью хорошо было видно звезду Горна, а она здесь, как полярная, указывает на север. Так что мне следует устремиться вниз по течению реки, на берегу которой и находится селение. Хорошо бы еще стащить лодку. Видел я на берегу несколько. Рыбакам без них никуда. Доберусь до берега моря, по побережью влево и идти. Вряд ли корабли забудут обо мне так быстро. Как минимум неделю будут дожидаться, надеясь на непонятно что. Что с собой взять? А что я смогу с собой взять? Разве что полую сухую тыкву с пробкой. Пока буду идти рядом с рекой, проблем с водой не будет. А вот затем лучше иметь запас. У меня две проблемы. Как выбраться из сарая, куда нас запирают на ночь? И как остаться незамеченным собаками? Ведь эти мелкие твари могут поднять такой лай, что всех разбудят. Нет, ну надо же, как получилось. Из князей в грязь. Думал, что наконец-то закончились мои приключения. Оказалось, ничуть не бывало. Мои размышления прервал голос надсмотрщика, извещающего о конце перерыва на обед. До вечера был такой же монотонный труд. Ради разнообразия уже под конец сходили за дровами. Я и еще двое таких же бедолаг, моих соседей по узилищу. Охранников было четверо, даже больше, чем нас. Так что дергаться не имело смысла. Да и бегают они лучше. Я в последнее время передвигаюсь все больше верхом, в карете или на корабле. И местность знают. Они здесь выросли. Вечером дали кусок мяса. Вероятно, курятины. Опять овощи и снова просяную лепешку. Лепешку я есть не стал, хоть какой-то запас продуктов в дорогу. Или собак при случае угостить, чтобы пасть заткнули. Когда совсем стемнело и мои сокамерники успели заснуть, а я лежал, дожидаясь, пока угомонится все селение, за мной пришли. Меня привели на площадь, если можно ее так назвать, и поставили перед человеком, сидящим на чем-то наподобие кресла. Судя по тому факту, что мой камзол переместился на его плечи, он являлся в селении главным. Камзол мне и самому нравился, весь украшенный золотыми позументами и сверкающими пуговицами. Так что не мудрено, что наряд пользуется такой популярностью. Посреди площади горел костер. Нет, на нем ничего не жарилось, холодно тоже не было. Так что его огонь всего-навсего боролся с окружающей нас темнотой. Я стоял и смотрел на местного вождя, а он смотрел на меня. Приятно было только одно. Никто не стал настаивать на том, чтобы я пал на колени и уткнулся лбом в утоптанную до состояния камня глину. Затем он сказал несколько слов, обращаясь к одному из тех, что стояли за моей спиной. Ему что-то ответили, и меня увели в сарай. Связывать не стали. Хотя на этот случай у меня уже был припасен черепок от горшка с очень острыми краями.